«На этом завершим сегодняшний урок», — сказала Ильза. «Но прежде чем вы уйдете, небольшое объявление. Как вы, возможно, знаете, Академия традиционно устраивает бал в канун летнего фестиваля. Этот год не исключение. Бал пройдет в следующую субботу в приемном зале. Если вы еще не знаете, посещение бала в этом году строго обязательно». Зориан за станов уткнулся лбом в парту, по классу прокатились смешки. Ильза проигнорировала его выходку. «Те из вас, кто не умеет танцевать, уроки будут проводиться ежедневно в 8 вечера в 6-й аудитории. Те, кто умеют, должны посетить хотя бы одно занятие и доказать это, чтобы никто не подвел меня на балу. На этом все. Мистер Роуз, мистер Казинский, вас попрошу остаться». «Прекрасно», – прошептал Зориан. Наверное, не следовало ему так явно реагировать. По правде говоря, он собирался прогулять мероприятие, обязательно оно или нет. Догадалась ли об этом Ильза? Наверное, нет. Он не замечал в ней недовольства. «Что ж», – начала Ильза, когда все остальные студенты вышли. «Полагаю, вы оба умеете танцевать?» «Конечно», – ответил Зориан. Поёжилась Акоджи. «Не очень хорошо». «Не страшно», – заверила Ильза. «Мы легко это исправим. На самом деле я хочу, чтобы вы двое помогли с уроками танцев». Зориан подумывал немедленно отказаться, еще не хватало тратить время на танцы. Но, с другой стороны, за эту услугу Ильза может простить ему парочку прегрешений, например, пропущенный бал. Он не успел выразить свое осторожное согласие, а Коджи решила за него. «Чем мы можем помочь?» Похоже, ей льстило быть выбранной для этой чести. Зориан, чего согласия никто не спросил, приподнял бровь, но не стал заострять на этом внимание. «У нас всего 5 дней, чтобы научить всех танцевать», — пояснила Ильза. «Поэтому придется прибегнуть к магии». «Заклятие анимации», — догадался Зориан. «Да». Ильза повернулась к Акоджи, объясняя. «Существуют заклинания, управляющие движением тела по заданному алгоритму. Они не заменят умение танцевать, но если тренироваться, будучи направляемым заклинанием, обучение проходит куда быстрее». «Как это действует?» — спросила заинтересованная Акоджи. «Заклинание двигает тебя как марионетку», — пояснил Зориан. «Ты привыкаешь двигаться в такт магии, хотя бы для того, чтобы смягчить внешнее воздействие. Вскоре тебе уже не требуется заклинание, чтобы танцевать». «Вижу, ты уже испытал этот метод на себе», — улыбнулась Ильза. Зориан стиснул зубы. Это заклятие, примененное Дэймоном, было одним из самых мерзких воспоминаний детства, на редкость паршивый опыт. «Искренне надеюсь, вы дадите ученикам право отказаться», — сказал он. «Разумеется», — согласилась Ильза. «Однако отказавшимся придется посетить не менее 3 занятий вместо 1, так что, думаю, большинство согласится. В любом случае, я хотела бы, чтобы вы двое помогали мне с заклинаниями. Наверное, придется часто рассеивать и накладывать заново. Мне не помешают ассистенты». «А почему вы выбрали нас?» — спросил Зориан. «У вас обоих неплохой контроль маны и ответственный характер. Магия анимации людей, заклинания из закрытого списка. Обычно их не доверяют студентам». «Хм. Тогда как Дэймон узнал заклинание? Да еще на 2-м курсе. Ладно, неважно. Освоив заклинание, ему будет легче защищаться от него в будущем». «Что-нибудь еще? Спросила Ильза. «Хорошо. Приходите в мой кабинет после уроков. Я подготовлю манекены для тренировок. Неумелая анимация крайне неприятна объекту. Мы же не хотим никого травмировать». Зориан сощурился. «Он же не... Даже Дэймон не стал бы... Кого он обманывает? Конечно, стал бы. Отрабатывать опасное заклинание на младшем брате вполне в духе Дэймона. Мистер Роуз, можете быть свободны. Мне нужно кое-что обсудить с мистером Казински». Зориан покачал головой, выгоняя посторонние мысли, и сфокусировался на Ильзе. Она заговорила, как только Акоджа вышла из класса. «Итак, Зориан...» Она чуть улыбнулась. «Ты поладил с куратором?» «Он требует отработки базовой тройки», — ровно сказал Зориан. «Мы все еще на левитации». «Да, после 4 недель занятий Иксвим все еще заставляет его левитировать карандаш. Начните сначала, начните сначала, начните сначала». Единственное, чему Зориан научился — уворачиваться от шариков. У этого гада просто неисчерпаемый боезапас. «Да, профессор Иксвим предпочитает закрепить основы и только потом переходить к сложным вещам», — кивнула Ильза. «Или он ненавидит студентов, по мнению Зориана, второе куда вероятней». «Я просто хотела сказать, что у тебя будет возможность сменить куратора. Один из моих учеников отчисляется после фестиваля, открывая вакансию. Ты первый в списке кандидатов на его место. Разумеется, если ты все еще хочешь сменить куратора». «Конечно хочу!» – практически прокричал Зориан, удивив Ильзу. Затем на мгновение нахмурился. «Вы же не собираетесь кидать в меня шарики? Или это стандартный метод обучения?» «Нет», — хихикнула Ильза. «Это персональный метод Ксвима. Что ж, я лишь хотела убедиться, что ты не против. Удачного дня». Только выйдя из класса, Зорин осознал, что этот поворот спутал ему все планы. Пропускать бал нельзя. Если он разозлит своего потенциального куратора, то останется с Ксвимом до самого выпуска. «Ловко придумано, профессор. Ловко придумано». «Почему мы не можем просто наложить на себя это заклинание перед балом?» Зориан тяжело вздохнул. «Заклинатель должен четко представлять необходимые движения. Если вы не умеете танцевать, собственное заклинание вам ничем не поможет. К тому же, как вы собираетесь потом отменить магию, когда ваши руки по-прежнему движутся в танце? Это не то заклинание, что стоит накладывать на себя». «Серьезно, у этой идеи было столько недостатков, что все сразу и не перечислишь. Они хоть немного думают, прежде чем предлагать». «И сколько танцев нужно разучить?» 10, ответил Зориан, готовясь к возмущенным выкрикам. И, разумеется, они последовали. К счастью, в дело вмешалась Ильза, разбив учеников на пары, расставив по местам. Зориан уже ощущал тяжесть в голове. Не стоило соглашаться на предложение учителя. Зал был большим, но невидимое давление собравшихся людей все равно угнетало его. «Ты в порядке?» — спросил Бенесек, кладя руку ему на плечо. «Нормально», — сказал Зориан, стряхивая руку. «Не надо его трогать». «Просто голова слегка болит. Тебе что-нибудь нужно?» «Не, просто ты стоял в сторонке, одинокий и несчастный», — сказал Бенесек. Зориан не стал отвечать, что отошел намеренно. Все равно Бенесек никогда не слышал о личном пространстве. «Кстати, кого ты пригласил на бал?» Зориан сдержал стон. «Кто о чем, о Бенесек и девчонках?» Сам он не озадачивался отношениями. Шансы того, что кто-то из одноклассниц согласится встречаться с ним, были исчезающе малы. Во-первых, эту связь немедленно заметят другие одноклассники. Мало кто сумеет выдержать шквал насмешек и сохранить свой роман сколько-нибудь продолжительное время. Во-вторых, и, возможно, в главных, девушки-подростки тянутся к парням постарше. Встречаться с кем-то на 2 или 3 года старше – признак статуса. Поэтому большинство девушек считали парней-ровесников неотёсными юнцами. На первом курсе все девчонки мечтали о третьекурсниках. Сейчас, когда они сами на третьем, им подавай выпускников. Множество старших парней ничуть не возражали, так что шансов с одноклассницами не было никаких. Что ж до девушек вне класса, для них он не был Зорином Казински, он был братом тех самых Дэймина и Фартова Казински. Когда выяснилось, что он ничуть не похож на образ в их голове, неизменно следовало жестокое разочарование. Да и вообще, вся эта романтическая мишура... «Так кого?» – поторопил Бенесек. «Я не иду», – сказал Зориан. «Что значит, ты не идешь? Осторожно спросил Бенесек. «То и значит», — буркнул Зориан. «Я пропускаю бал. Из-за прискорбного алхимического происшествия вынужден остаться в общежитии». Немного затаскано, но сойдет. Зориан уже присмотрел хитрый состав, делающий человека веселым и общительным. Вполне логично, что он попытается приготовить его перед балом. При неправильной дозировке вызывает сильные, но не опасные недомогания. Если все сделать по уму, никто не придерется, просто досадная оплошность. «Да ладно тебе!» – запротестовал Бенесек. Зорину пришлось ущипнуть его, чтобы он убавил громкость. Еще не хватало, чтобы их услышала Ильза. «Это же летний фестиваль! Особенный летний фестиваль! С этим, как его, напряжением...» «Сопряжением сфер», – подсказал Зориан. «Пофиг! Суть в том, что ты должен присутствовать! Все, кто хоть что-то собой представляют, идут!» «Я никто!» – Бенесек вздохнул. «Нет, Зориан, ты не прав! Смотри, мы же оба из торговых семей!» «Не продолжай», — предупредил Зориан и был проигнорирован. «Я знаю, тебе это не нравится, но...» «Стоп, хватит уже! Ты представляешь здесь свою семью. Твое поведение отражается на их репутации». «Далось тебе мое поведение!» Сорвался Зориан. Он ощущал, что привлекает внимание, но уже ничего не мог с собой поделать. «Вали и оставь меня в покое! Я никто! Третий сын в семье мелкого торговца из провинции! Людям насрать, кто я такой! Они меня знать не знают!» «И меня это устраивает!» «Ладно, ладно!» Замахал руками Бенесек. «Чувак, не устраивай истерику!» «Неважно!» Хмыкнул Зориан. «Оставь меня в покое!» «Нет, ну какая наглость! Если кому и надо задуматься о своем поведении, то это Бенесеку. Этот безответственный засранец давно скатился бы в третью группу, если б не постоянная помощь Зориана. И вот такая благодарность! Зачем ему вообще такой приятель?» Он выдохнул, пытаясь успокоиться... Дурацкий летний фестиваль, дурацкие танцы. Что забавно, в отличие от большинства людей, не любящих праздники, Зориан владел всеми необходимыми навыками. Он неплохо танцевал, умел вести себя за столом и поддерживать светскую беседу. Он все это умел. Родители таскали его с собой на торжества, они же и позаботили, чтобы он ничем их не подвел. Но он это ненавидел. Словами не выразить, как эти сборища его бесили. Почему его заставляют идти на дурацкую пиар-акцию Академии? У них нет на это никакого права.